Пролог. Основанием памятника служила черная плита с неровной, бугристой, словно изъязвленной метеорными кратерами и усыпанной каменными обломками поверхностью. На ней, ближе к переднему краю, лежит фигура в скафандре, громоздком, с парой баллонов на спине и глухим шлемом. Человек упал лицом вниз. Правая, вытянутая вперед рука сжимает шест с сигнальным фонарем, левая согнута, скрюченные пальцы впились в грунт, последним предсмертным усилием передвинув человека вперед, еще немного, на шаг, на дюйм. За спиной у человека отпечаталась цепочка следов. Они словно выходят из другой плиты, зеркально-черной, установленной вертикально. На этой плите тонкими бороздами намечены силуэты двух людей, тоже в скафандрах, легких, едва различимых, с прозрачными колпаками шлемов. Один указывает на лежащего своему товарищу. Тот сжал кулаки, лицо искажено горем. По основанию монумента тянутся надписи на русском, английском и французском языках, проложившим путь к звездам. «Леш, смотри, Юлька дернула меня за рукав, наш капитан здесь, как и Леонов», — сказал я. «Вон он, рядом с Волыновым, а его сосед, высоченный такой, черноволосый, это Андрей Соколов, художник. Они с Архипычем картины пишут на космические темы, у них типа разделение труда, Леонов специализируется на реальных сюжетах, а Соколов больше по части фантастики. Кстати, мемориал создавали на основе его картины через 100 лет, точно. А я-то гадала, где я это видела. Пронзительное полотно, я даже всплакнула, когда увидела. Да и мемориал не хуже получился», — ответил я. Она помолчала. «Леш, а у вас этого художника помнит? У нас, это в моем прошлом, в 21 веке, откуда я прибыл несколько лет назад. Юлька единственная, кому об этом известно. Есть, правда, еще один человек, но на его счет у меня уверенности нет. Очень уж таинственная личность Евгений наш Петрович, он же ИОО, вот и он, кстати, стоит в шагах в 10 от Леонова с его спутниками, окруженной группой людей, в которых я без труда узнал первых лиц советского сегмента проекта «Великое кольцо». А дальше, в толпе Кэпсернан, Быковские и еще многие, каждый из которых, статья в Большой советской энциклопедии, а все вместе, живая история космонавтики, первый ряд когорты покорителей космоса. С чего это меня пробило на пафос? Сегодня такой день, что без торжественности никак. В Королеве открывается мемориал всем погибшим в космосе, и мы в числе почетных гостей. Моя подруга, похоже, чувствует себя неловко в окружении космических волков и больших начальников, а зря, заслуг у нее не меньше, чем у иных прочих. А что годы едва перевалили за 19, так времена такие, к внеземелью надо привыкать с молодых ногтей, как любит говорить все тот же ИОО. Имен на плитах нет, и это правильно. Счет жертв внеземелья за пределами нашей планеты уже сейчас идет на сотни, а будет еще больше. Человечество, выбравшись за пределы родной планеты, не собирается останавливаться, а значит, к спискам погибших при авариях и катастрофах будут новые и новые имена, и однажды на плитах попросту не хватит места для новых и новых имен. Но это не мешает мне, нам всем, помнить тех, кого мы знали, с кем вместе учились, работали, делили отсеки и каюты, строили планы и мечтали, а потом выковыривали их из промороженных в вакууме скафандров или кораблей, на вылет пробитых метеоритами. Память хранит галерею этих образов, и трижды справедливы слова припева нашей главной песни. К горлу подкатил ком, глаза подозрительно увлажнились. Я торопливо отвернулся, не хватало еще, чтобы Юлька заметила, хотя она и сама шмыгает носом. Выстроившиеся перед мемориалом солдаты подняли к плечам карабины, а серенькое подмосковное небо ударил залп. Десяток мальчишек и девчонок в юниорской форме, с красными галстуками, вскинули ладошки в пионерском салюте. Леонов с Волыновым, оба в военной форме, со всеми положенными наградами, взяли под козырек. Я вытянулся по стойке смирно к пустой голове руку, как известно, не прикладывают, и проводил взглядом двух офицеров с огромным траурным венком. Вот они склонились, особым образом, согнув правую ногу в колени и отставив левую назад, и утвердили венок на подставке. В облака ударил второй залп, затем третий, оркестр заиграл реквием звездоплавателей, мелодию, написанную специально к этому событию. Солдаты, держа свои СКС перед собой, удалились, чеканя шаг, и я еще долго видел тускло сверкающие штыки над головами толпы. Оркестр еще пару раз вздохнул своей медью и умолк. Толпа задвигалась, зашуршала и медленно потекла по направлению к стоянке. А я все стоял, к крепко держа Юльку за руку, и в ушах у меня все звучало. «Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас». «Нет, не забуду, и никто из нас не забудет». Часть первая. Поиски и раздоры. И развели, понимаешь, детский сад в космосе, недовольно пробурчал Шадрин. «И ладно бы на орбите Земли, туда кто не шастает, и туристы, и самодеятельность с концертами, скоро школьные экскурсии будут возить. Но чтобы в дальнем внеземелье, в системе Сатурна, куда мир катится?» Сережа сделал вид, что сказанное к нему не относится, вот ни чуточки. И планетолог имеет в виду кого-то другого. Хотя, кому еще здесь адресовать эту обидную реплику? Вангари Амаров, он один из юниорской группы, которую Денис Шадрин так неуважительно обозвал детским садом. «Про детский сад, кто бы говорил», — отозвался второй планетолог. «Сам-то кто? Студент-дипломник, во внеземелье чуть ли не в первый раз году, а туда же». Сережа приободрился. Леонид Андреевич Пиявка был почти вдвое старше своего коллеги. На Лагранж он перебрался не так давно, когда прежний экипаж станции, вымотанный годичной робинзонадой, пришлось заменять на новый, и срочно понадобились специалисты с опытом работы на малых планетах. Таковых во внеземелье нашлось не так уж много, и один из них, как раз Пиявка, состоявший раньше старшим селенологом лунной базы Лавилл. На Лагранже он занял аналогичную должность, и как только на станции появились мальчишки и девчонки из юниорской программы проекта, взял их под свою отеческую опеку. Что касается Дениса, то он всего неделю, как прибыл на Лагранж для прохождения преддипломной практики. К Сережке и его одногруппникам он относился с иронией и не упускал случая поддеть, и, увы, не всегда по-доброму. Вот и сегодня, в который уже раз заводит разговор о детском саде в космосе. А Володя Зурлов, между прочим, куратор их группы, вместо того, чтобы заступиться за подопечного, ухмыляется и, зная себе, ковыряется в блоке маневровых двигателей. Пиявка выдернул из манипулятора какую-то блестящую загогулину, критически осмотрел, покачал головой и выплыл из ангара, хватаясь за прикрепленные к стенам поручни. Загогулину он прихватил с собой. Сережа проводил ветерана тоскливым взглядом. Ну вот, теперь студент снова примется за свое, а осадить его будет некому. «Слышал, вы скоро нас покидаете?» – поинтересовался Шадрин. «А говорили, что практика ваша на 2 месяца». Зурлов протер ветошкой внутренность дюзы, зачем-то дунул и кивнул. «Так и есть. Мы с Егором с Татьяной останемся на Лагранже, а Лестив действительно отбывает. Но не то, чтобы скоро, недели через 2 придет заря, на ней он и продолжит практику. За что это ему такое счастье?» – удивился студент. Сережка поморщился. «Не слишком приятно, когда о тебе говорят в третьем лице, да и невежливо это, а у Лестива там блат», — ухмыльнулся Зурлов. Он, как и Шадрин, не утруждал себя хорошими манерами. На заре командиром десантной группы монахов, он знает Лестива, вот и затребовал его к себе на оставшуюся часть практики. «Это какой монахов?» — Шадрин наморщил лоб. «Уж не тот ли, что на Луне Элгой Хархеев бил? Он самый и есть», — подтвердил куратор, и Сережка подумал, что он, кажется, не слишком-то любит Алексея. Он, кстати, и на Лагранже побывал, когда тихо Браги в обруч затянуло. А потом куда? К Титану? Или к кольцам? Нет, что им там делать? Туда и Гершель может слетать. Заря на Лагранже примет на борт научников и отправится в пояс астероидов. Между прочим, Леонид Андреевич с ними пойдет. Утром в диспетчерской говорили. А кто будет вместо него старшим планетологом? Спросил Шадрин, и Сережа заметил, что при известии, что Пиявка отбывает со станции, он оживился. Ну да, он же его начальство, и отношения у них, похоже, не сложились. Зурлов в ответ пожал плечами. А ты, значит, тоже в пояс? Практикант оттолкнулся от борта Амара и перевернулся вниз головой. Если так, радуйся, малек, многие тебе позавидуют. Например, ты, мстительно подумал Сережа. Но вслух, разумеется, говорить не стал. Я и радуюсь. Поскорее бы только, а то, сколько можно с кустиками возиться. Перед тем, как отправиться в ангар, Сережа вместе со своими одногруппниками, Егором Симоновым и Таней Пичугиной 3 часа проторчали в рекреационном отсеке, пересаживая в керамические горшки декоративные кустики и расстилая присланные с земли рулоны газонной травы. Егор с Татьяной и сейчас были там. Сережку же, как лучшего троих механика, Зурлов затребовал в ангар, готовить буксировщики к плановой вылазке на Энцелад. «Кустики не нравятся?» Зурлов ухмыльнулся. «Нет уж, курсант Лестив, будете работать, где поставили, а капризы оставьте до земли, когда туда попадете. И вообще, скажите спасибо, что вы трое возитесь с травой и прочей флорой здесь, а не на Гагарине или звезде Кэтс, как прочие ваши сокурсники». Сережа насупился. Возразить было нечего, то, что они трое попали на практику не куда-нибудь, а в систему Сатурна, на знаменитую станцию Лагранж, стало настоящим подарком судьбы, который они, впрочем, честно заработали, заняв первые три строчки в списке лучших курсантов юниорской программы. Акустики, что ж, пусть будут кустики, и даже газонная трава, в конце концов, и на заре его тоже не усадит в пилотский ложемент, а поручит какую-нибудь вспомогательную работу, возможно, тоже в рекреационном отсеке или даже на камбузе. Но это будет не так обидно. На корабле, и не каком-нибудь орбитальном грузовике, а тахионном планетолете с лучшим во внеземелье экипажем, неважно, чем занимаешься и сколько тебе лет, все равно ты самый настоящий космонавт. Но заря появится не завтра и даже не послезавтра, корабль пристыкуется к Лагранжу не раньше, через 2 недели. А пока придется терпеть подколки Шадрина и выполнять свои обязанности, какими бы они ни были, как делает это любой здесь, на станции. Сереже уже стало стыдно за свои слова насчет кустиков, в самом деле, что за детские капризы, а еще космонавт. Эй, Лестев, ты что, заснул? Сережа повернулся, Зурлов закончил возиться с дюзами и теперь прикручивал на место шланг, идущий от топливного бака к блоку маневровых двигателей. Ключ на 16 подай, не видишь, руки заняты. Сережа оттолкнулся от рамы омара и поплыл к стеллажам, где в особых ячейках хранились инструменты. Каждый их них был снабжен тонким шнурком, с карабином, во время работы его следовало прицеплять к чему-нибудь, чтобы инструменты не разлетались по всему ангару, так и норовя въехать кому-нибудь в затылок. Передав Зурлову ключ, он устроился рядом, зацепившись ногами за раму буксировщика. Подобные мелкие работы в невесомости требовали куда больше внимания и усилий, нежели в зоне тяготения, например, в жилом бублике станции. Там отвинченную гайку или снятую прокладку можно просто положить рядом с собой, а здесь, если не хочешь ловить потом по всему помещению. Так что лучше иметь под рукой помощника, готового подхватить, подержать, подать нужную вещь. «Кстати, твой кондор в порядке?» – спросил Зурлов. «Давно проверял?» – Сережа насторожился, с чего это куратор вспомнил о скафандре. Их выдали юниорам на Гагарине перед отправкой в систему Сатурна. Здесь, на Лагранже, скафандров хватает, самых разных типов, но им почему-то полагались индивидуальные, тщательно подобранные по размеру и телосложению. Может, дело в возрасте, он давно уже заметил, что к его ровесникам, подрастающей смене, во внеземелье относятся с особым пиететом, опекают, стараются, как могут, облегчить жизнь. Вот и со скафандрами так, стандартный кондор или, скажем, пустельгу не так уж сложно подогнать по себе, 2 часа работы, но все же приятно, когда у тебя персональная космическая броня, но это и дополнительная ответственность. Согласно строжайших правил техники безопасности, прикасаться к индивидуальному скафандру, обслуживать его, готовить к выходу в пространство может только владелец, или, в их случае, куратор учебной группы, контролирующий каждый шаг своих подопечных. И правильно, между прочим, случись что, некого винить, кроме самого себя. Но почему Зурлов спросил о Сережкином кондоре нигде-нибудь, а здесь, в ангаре буксировщиков, да еще и за час до вылета? Позавчера, вместе со всеми, ответил он на вопрос куратора. Плановый же осмотр был, вы распорядились. Скафандр в полном порядке, я в журнале сделал отметку, как полагается. Зурлов кивнул, затянул соединение, щелкнул тумблером течеискателя, проверяя герметичность, и повернулся к Сереже. А раз в порядке, чего ты ждешь? Давай, готовь свой кондор, старт через 1:20. Так я что, с вами полечу? Сережа едва не поперхнулся от неожиданности. В скафандре, на внешней подвеске, инструкции предусматривали и такой вариант, перевозку пассажиров на раме буксировщика. Сережа, как и другие юниоры, уже проходил инструктаж, и даже разок прокатился таким образом на омаре вокруг станции, в порядке тренировки. Но чтобы отправиться таким манером на Энцелад, об этом он и мечтать не смел. Зурлов ухмыльнулся, без труда поняв, о чем думает подопечный. Перебьешься. На втором сидении, внутри, решетки будут грузами забиты. А что мне надо будет делать? Вот спустимся, и узнаешь. И вот что еще. Закончишь со скафандром, ступай в каюту, собери вещи и упакуй в багажный контейнер. Имей в виду, на Лагранж ты вернешься суток через трое, не раньше. Если бы не невесомость, Сережка сел бы там, где стоял, с размаху приложившись копчиком о пластиковое покрытие палубы. «Я останусь внизу, у тебя со слухом плохо», — осведомился Зурлов. «Сказано же, останешься на трое суток, так что, будешь укладываться, лишнего не бери, только самое необходимое. Смену белья, щетку зубную, книгу можешь прихватить, хотя я бы не советовал, не до книг там будет. А вот дневник возьми обязательно, заодно проверю, как ты его ведешь». Сережа кивнул. Дневник, общая тетрадь с лиловым казенным штампом проекта на обложке, надписью «Лестев Сергей Игоревич, учебная группа 4Б», следовало держать при себе до окончания внеземельной практики. В дневнике следовало ежедневно фиксировать все происходящее. На деле же Сережа в последний раз открывал его дня 3-4 назад. Надо, как только он устроится там, внизу, срочно исправить это упущение. Зурлова станется вписать в дневник грозное замечание, которое будет учтено при выставлении оценок за практику. Только вот как сделать это, не попавшись куратору на глаза? Десантный балок – это вам не каюта на Лагранже, в нем лишний раз не повернешься, не задев друг друга локтями. Но сетовать особенно не приходится, спасибо, что есть хотя бы это, и людям, занимающимся расчисткой вмерзшего в лидерит обруча, не приходится каждый раз мотаться на Лагранж и обратно. Балки, на самом деле, автономные жилые модули, рассчитанные на 8 обитателей, установлены в огромной полости, образовавшейся в ходе работ. Электроэнергию подлёдное хозяйство получало по высоковольтному кабелю, протянутой по пробуренной во льду шахте от компактного ядерного реактора на стройплощадке базы Папанин. «Вот вы говорите, будет не до книг», – осторожно осведомился Сережа. Ему еще не до конца верилось, что сказанное – не какая-нибудь особо изощренная шутка, а можно узнать, чем мы будем заниматься. Зурлов откинул крышку серебристого металлического ящичка, прикрепленного к лыже буксировщика. Внутри оказался предмет, напоминающий очень большой револьвер. Рядом выглядывали из гнезд головки патронов, двух цветов, красные и зеленые. Примерно половину внутреннего объема ящичка занимал прибор, похожий на обычный монокуляр, только с непривычно большим количеством кнопок и тумблеров. «Знаешь, что это такое?» «Да ты возьми, не бойся, он не заряжен». Сережа послушно вытащил револьвер из гнезда. Дома, в Свердловске ему приходилось стрелять в тире из духовушки, мелкокалиберной винтовки, спортивного пистолета Марголина, разок даже из нагана, и теперь он удивился, до чего неудобно сделана рукоятка этого незнакомого оружия. Слишком массивная, громоздкая, пальцами толком и не ухватишь. Вот и предохранительной скобы нет, а на месте спускового крючка выступает из рукояти большая ярко-красная клавиша. «Это чтобы стрелять в скафандре», — объяснил Зурлов. «Обычную рукоять в перчатках Кондор не ухватишь, а это, милое дело». Сережа кивнул и продолжил вертеть револьвер в руках. Так ствол очень толстый, а отверстие в нем наоборот, скромное, внутри что-то стеклянно поблескивает. Барабан гладкий, без продольных канавок, и непривычно массивный, словно сделан под охотничьи патроны 12-го калибра. А как эта штука заряжается? Шторка, как у нагана, или весь барабан в бок надо откинуть, надо его переломить, как охотничье ружье. Зурлов забрал револьвер и клацнул металлом, демонстрируя работу механизма. Сережа заглянул в казенник, так и есть, патроны даже крупнее, чем он думал. Гнезд в барабане всего 4, а вот капсюли на донцах гильз что-то незаметно. Выстрел производится при помощи электроспуска. Куратор словно прочел его мысли. В рукоятке никель, кадмиевый аккумулятор, при необходимости его можно извлечь и заменить, вот тут, сбоку защелка. Но это нам пока не понадобится, заряда хватает на полсотни выстрелов, а нам придется сделать не больше 20. «Так мы будем стрелять?» — с надеждой спросил Сережа. «А куда? Ты еще спроси в кого?» Зурлов хохотнул. «Должен тебя разочаровать, электрических червяков, вроде тех, по которым твой приятель монахов палил на Луне, не предвидится. Это, чтоб ты понимал, самый лазерно-спектрографический комплекс, с помощью которого мы будем изучать состав льда на Энцеладе. Новая модель, только вчера прислали с Земли грузовым контейнером, вот и опробуем его в деле». 2. Транспарант над аллеей, ведущий от памятника мальчишу-кибальчишу белым по красному, сообщал: «Привет участникам всесоюзного слета юных космонавтов, астрономов и планетологов. Точно такой же висел и в холле главного корпуса дворца над кучкой экзотических деревьев и бассейном с золотыми рыбками, здоровенными, каждая не меньше ладони в длину. Третий пункт в этом коротком перечне появился только в этом году. Что ж, жизнь не стоит на месте, и стремительное движение человечества в космос требует специалистов в новых областях. Профессии, о которых предыдущее поколение знало только из фантастики, теперь прочно обосновались в графах платежных ведомостей, в брошюрках для абитуриентов и даже в списках кружков городских, районных и областных домов пионеров и школьников. Специализированные вузы и техникумы готовят будущих работников внеземелья, в традиционных институтах и университетах появились космические факультеты, вроде недавно созданного отделения планетологии при кафедре астрофизики и звездной астрономии физфака МГУ. Наверняка многие из мальчишек и девчонок, съехавшихся на этот слет, задумываются о поступлении туда. И это правильно, земляне семимильными шагами движутся в космос и избавлять темп не собираются. А мне, что ж, мне остается только принимать посильное участие и радоваться, что в этой реальности люди не променяли мечту о звездах на виртуальные миры, не закуклились, как мои современники, во всепланетном цифровом коконе. Всякий раз, оказываясь здесь, на Ленинских горах, я принимаюсь сравнивать окружающий мир с тем, другим, давно мною оставленным. И ничего с этим не поделаешь, ностальгия, груз всего накопленного за все эти годы, который с трудом уживается с окружающей действительностью. А ниточка между тем и этим, Бритька, моя собака, золотистый ретривер, единственное, если не считать карманного ножа Болисонга, материальное свидетельство того, что все случившееся, не причуда воображения, не странная галлюцинация, порожденная больным разумом. Но сейчас со мной нет ни Бритьки, ни Болисонга. Собака ждет дома, в квартире на улице Крупской, а что до ножа, то он давно потерян во внеземельных скитаниях. Не время сегодня и для ностальгических воспоминаний, как и для сомнений в собственной вменяемости. Я приглашен на слет в качестве почетного гостя, как же, воспитанник дворцовского кружка юных космонавтов, герой внеземелья, кавалер знака звездоплавателей и прочее, и прочее, и прочее. И это, кроме места в президиуме на торжественном открытии слета и букетов от пятиклассниц в крахмальных блузках и красных галстуках, означает еще выступление на трех, минимум, тематических семинарах. Один из них состоится в хорошо знакомом месте, на козырьке над гардеробом центрального холла, где я сам когда-то сиживал на занятиях юных космонавтов, крутился на колесах тренажерах маленьких, похожих на решетчатые бочки, центрифугах. А еще, именно здесь я впервые представил свой фантастический проект. Те самые тахионные торпеды, открывшие для меня, да и не только для меня, дорогу в космос. Что ж, дело знакомое. Еще в юниорах я водил экскурсии по центру подготовки в Королеве, экскурсии из провинциальных школ и окрестных пионерских лагерей. И далеко не всегда меня слушали с открытыми ртами, случались вопросы с подковырками, такие, что я не всегда мог ответить сходу. Сегодня слушатели также ожидались вполне подкованные, на такой съезд неучи не пришлют, так что я готовился к серьезному разговору. Алексей Геннадьевич, а Заря сейчас по-прежнему в системе Сатурна? Спрашивал парень из Калужского дома пионеров, лет 15, русоволосый, крепкого сложения, не дать, не взять, Пашка Козелков из Москвы Кассиопей. Сходство это вызвало в памяти первую нашу встречу с Юлькой и Витей Середой, они ведь тоже из Калуги, и даже из того самого кружка юных космонавтов. Я подумал, что стоит рассказать ребятам, как их земляки стали для Зака Винира, автора сценария фильма, прототипами киношных персонажей, но вовремя сообразил, что калужане и сами все знают, эти двое наверняка у них что-то вроде местной легенды. Это как посмотреть, вроде, Заря и там, а вроде и не совсем, частично. Аудитория недоуменно загудела, частично, удивился калужанин, ее что, демонтировали, но зачем, какая-то авария, сообщений, вроде, не было, вас, молодой человек, как зовут, осведомился я, Вася, Василий Устюжанин, Алексей Геннадьевич. Я улыбнулся. «Давай-ка, Василий, без отчеств, не настолько я тебя старше, что до Зари, то нет, никакой аварии не было. Дело в том, что еще на этапе строительства с почти готовым жилым отсеком планетолета случилась неприятность, и пришлось срочно искать ему замену. Я вооружился указкой и подошел к большому, в половину стены, плакату, изображающему планетолет в разрезе. Аудитория внимала, в задних рядах на кого-то шикали. В нескольких словах я описал возникшую тогда ситуацию. Разрушение жилого кольца в результате столкновения с орбитальным грузовиком, лихорадочные попытки исправить что-то в условиях жесткого цейтнота, люди на Лагранж ожидали спасательной экспедиции, медлить было нельзя. И найденное в итоге решение в виде пристыкованного к незаконченному планетолету бублика орбитальной станции малого типа, которые как раз тогда начали строить для размещения на орбитах Луны и Марса. А когда Заря обосновалась возле Титана, нам пришла в голову простая мысль. Ни ионные маршевые двигатели, ни, тем более, тахионные торпеды орбитальной станции ни к чему, верно? Вот и решили отсоединить бублик от корабля и оставить на орбите. А вторую часть корабля, реакторные колонны, пусковые установки торпед, двигательный отсек, оттащили на буксире к Энцеладу и через батут станции Лагранж отправили назад, к Земле и поставили на место бублика новую станцию, того же типа, что и первая. «А почему было не построить новый жилый отсек?» – спросила девочка из второго ряда. «Снова не захотели возиться?» «Да», – я покачал головой. «Нет, не в этом дело. Опыт с Зарей изучили, проанализировали и сочли удачным. Новый жилый отсек оснастят узлом, позволяющим быстро отделить его от остальной части корабля и снова превратить в космическую станцию. Таким образом, Заря, кораблю решено сохранить прежнее имя, сможет добраться до другой планеты, оставить на орбите готовую космическую станцию с экипажем, а сама вернется на Землю, не используя тахионные торпеды, прямо через батут. Представляете, как это ускорит освоение Солнечной системы? Аудитория снова загудела. На этот раз восторженно, классно, одобрил калужанин Василий. Только я вот чего не понимаю, батут ведь на Заре запитывался от корабельного реактора, так, да, как и прочие системы. Обычно орбитальные станции снабжены собственными реакторами, но с той, что пошла на жилый отсек для Зари, реактор при монтаже сняли. И как же станция без него обойдется, теперь, когда остальную часть корабля от нее отсоединили? Нельзя ведь без энергии, а парень толковый, отметил я. Надо бы сообщить его данные в отборочную комиссию юниорской программы проекта, глядишь и придется ко двору. Впрочем, они здесь все такие, иначе бы сидели по домам. Ну, это как раз проще всего. В систему Титана перебросили корабль энергостанцию, однотипный с Николой Теслой, который питает энергией Лагранж, и состыковали его с новой станцией. Кстати, она будет называться Гюйгенс, в честь голландского ученого, открывшего кольца Сатурна и Титан. Что до новой станции, которую сейчас стыкуют с Зарей, то с нее реактор снимать не будут. И когда придет время ее отсоединять, просто переведут реактор из холостого режима в горячий, рабочий. Тогда да, тогда все ясно. Калужанин солидно, по-взрослому кивнул. А куда пойдет обновленная Заря, не секрет. Может, к Юпитеру? В Вестнике Великого Кольца была недавно статья о том, что и там планируется поставить станцию. Вестник Великого Кольца – это научно-популярный журнал, издаваемый в рамках проекта, выходивший на русском, английском и французском. Недавно его стали издавать на китайском и еще десятки других языков. Нет, не в этот раз, хотя, конечно, дойдет очередь и до Юпитера, и до других планет. Не так давно на Энцеладе было сделано важное открытие, заставившее нас изменить планы. Дело в том, что Леша, Монахов, ты, голос, женский, звонкий, явно молодой, показался мне знакомым. Ее владелицу я тоже узнал, хотя и встречались мы мимолетно и довольно давно. Влада Штарева, одна из тех, кто вместе с ребятами из нашей юниорской группы проходила психологическую акклиматизацию в подземном комплексе «Астра». Меня тогда с ними еще не было, и, чтобы догнать группу до положенной численности в 6 человек, к нашим четверым добавили двоих из параллельной группы, уже не вспомню, один В или один С, ладно, неважно. Одного из них, американца Марка Лероя, сына ведущего конструктора космического филиала корпорации Boeing, я знал еще по смене в Артеке, где мы были в одном отряде. Что касается второго, вернее второй, Влады, то с ней мне доводилось встречаться, в юниорской общаге и на семинаре по высшей математике, где она поразила всех способностью решать в уме дифференциальные уравнения. Была и другая встреча, вспоминать о которой не слишком приятно, когда она вместе с остальными выходила из подземного бункера «Астры». Результат их пребывания в комплексе оптимизма не вселял, По большинству показателей оценки колебались между весьма посредственной и полная катастрофа. И во многом это случилось как раз благодаря Владе. Роковая красотка с выдающимися математическими способностями и стервозным характером постоянно служила источником ссор, склок, натянутых отношений между остальными островскими сидельцами. Результат был вполне предсказуем, Владу отчислили из проекта, чему она не слишком-то огорчилась, а напоследок заявила, что все равно добьется своего и несмотря ни на что попадет в космос. Тогда я ей поверил, девица настырная, знает себе цену, да и с мозгами у нее полный порядок. А что до стервозности, что ж, все мы не без греха. Во внеземелье хватает мест, где психологическая совместимость не так уж и важна, не то, что лет 5-7 назад, когда космонавтам приходилось неделями, а то и месяцами уживаться в тесных алюминиевых банках буквально на головах друг у друга. Сейчас же на крупных орбитальных станциях, особенно транзитных, вроде Гагарина или звезды КЭЦ, текучка кадров не уступит любому московскому НИИ, а что до скученности и тесноты, то их там и вовсе никогда не было. Несколько лет, прошедших со дня нашей последней встречи, отразились на Владе весьма благотворно. Она и раньше считалась первой красавицей юниорской программы, а сейчас на нее и вовсе оборачивались все мужчины, от 12-летних пацанов до солидных 40 и 50-летних преподавателей. Про юных космонавтов, астрономов и планетологов, перешагнувших 15-летний рубеж, я и вовсе не говорю. В просторном холле стоял костяной стук отвисших челюстей и хлюпанье слюней, обильно выделяемых половозрелыми организмами. Даже мне, человеку тертому, способному противостоять женским чарам любой степени убойности, понадобилось некое усилие, чтобы сохранить хотя бы видимость хладнокровия. Влада, воспользовавшись секундной растерянностью, ловко продела руку мне под локоть и увлекла меня по коридору в сторону буфета. Я с опозданием сообразил, что у нее, как и у меня, свисает с шеи на тесемке бейджик участника слета. Надпись на нем гласила, что Влада Штарева представляет здесь общество эров встретившихся рук. Об этой организации я слышал впервые и стал прикидывать, как бы поделикатнее выяснить, что это за зверь такой, и с чем его едят. Но этого не понадобилось, моя спутница уже вовсю щебетала о своих делах, и вскоре я узнал много такого, о чем раньше не догадывался. Оказывается, пока я гонял Алгайхархеев на Луне, вытаскивал людей из затерянного в пространстве Эндивора, учился на космодесантника и мотался в систему Сатурна и обратно, на Земле происходили весьма любопытные вещи. Нет, я не о политике, хотя с некоторых пор я стал уделять международным новостям больше внимания. Дело было совсем в другом, и я удивлялся, как сам не подумал об этом раньше, а следовало бы. Разве мало в той, другой моей жизни было всяческих сект, обществ по изучению НЛО, любителей эзотерики во всех видах и прочих космопоисков? Нет-нет, сам я подобными вещами не увлекался, так, любопытствовал, но в меру, наблюдая за упомянутыми одержимцами, на редкость меткое словечко из маятников Уко Умберто Эко, издали, с некоторой брезгливостью. Подобная публика массово расплодилась в перестроечные времена и позже, в 90-е. Здесь ее время еще не пришло, если бы не габийская находка Ивана Ефремова. Событие, и правда, грандиозного, цивилизационного даже масштаба. Человечество впервые получило бесспорное доказательство того, что оно не одно во Вселенной, что есть, или были раньше, и другие носители разума, которые однажды добрались до нашей планеты и оставили вполне осязаемые и материальные следы. И не какие-нибудь японские статуэтки Догу, изображающие гуманоидов в скафандре, и не барельефы Майя с сидящим в корабле человеком. Оставленные неведомыми пришельцами звездные обручи изменили жизнь на Земле до неузнаваемости, вытолкнув человечество из накатанной колеи в другую, за пределы планетарной колыбели, во внеземелье, к звездам. И, как это всегда бывает, на периферии грандиозных событий забурлило и поперло из щелей пена в виде сляпанных на скорую руку философских концепций, сект поклонников высшего звездного разума, всякого рода реформаторов, норовящих перекроить прежние религии, теории о происхождении разумной жизни и прочие мировоззренческие представления на свой лад. Конечно, человечество не раз проходило через это на протяжении всего 20 века, но на этот раз накипи, неважно, религиозной, философской или псевдонаучной, было чересчур много. Ее порождения вылезали на свет чаще всего в США, Европе и Японии в виде сект, около всяческих обществ с громкими названиями и невнятными сферами деятельности и ютящихся под цокольным этажам академий, учрежденных личностями, которых Станислав Лем в свое время метко назвал инвалидами от науки. Организации эти отличались одна от другой степенью невменяемости и агрессивности, устраивая время от времени шумные акции, далеко не всегда безобидные. Не обошло это поветрие и СССР, хотя и в несколько смягченном виде. Видимо, кто-то очень неглупый решил вместо того, чтобы бороться с одержимцами, взять их под контроль и направить энтузиазм и энергию этой публики в безопасное для общества русло. Эра встретившихся рук как раз и была из числа таких, занимались там по большей части философско-мировоззренческими аспектами внеземного разума, свалив в кучу многочисленные гипотезы о создателях звездных обручей и то, о чем еще в конце 60-х писал в своей «Колеснице богов» швейцарец Эриха фон Деникен. Тогда его книга стала мировым бестселлером. В 70-м по ней сняли фильм «Воспоминания о будущем», его показывали и в СССР, что в свою очередь вызвало бум интереса к пришельцам, тарелочкам и инопланетным прародителям человечества. Для Эвровцев же творение Деникена стало, вместе с Ефремовским лезвием бритвы, сразу и Ветхим и Новым Заветом, а заодно и деяниями апостолов. Если отбросить в сторону некоторые экстравагантные формы деятельности, Эвр была организацией безобидной, тихой, даже по-своему любопытной, за что и была обласкана властями. Помимо сочинения теорий разной степени бредовости, они проводили конференции, устраивали лекции и литературные конкурсы, издавали какие-то брошюрки и сборники фантастических рассказов, что характерно, за государственный счет. Влада попала в Эвр 2 года назад и быстро сделала там карьеру, заняв пост секретаря московской организации. Именно в этом качестве ее и пригласили на слет поучаствовать в семинаре, посвященном поискам следов внеземного разума и так называемой палеокосмонавтике. Что ж, дело хорошее. Будущим покорителям космоса не помешает быть в курсе новой, зарождающейся мифологии, и чует мое сердце, тут не обошлось без Евгения нашего Петровича, неспроста я заметил его восседающим в президиуме на торжественном открытии. Знаешь, я только что сообразил, что Влада не задала мне ни единого вопроса о нас, обо мне, тебе, других наших. Мы ехали по проспекту Мира. Справа осталась станция метро Алексеевская, а впереди пронзало небо косая игла с ракетой, монумент покорителям космоса перед центральным входом в ВДНХ. Что, даже об Энцеладе не спрашивала, удивилась Юлька. Хотя, чему тут удивляться, она всегда предпочитала говорить о себе, было бы кому слушать. Она держала руль одной рукой, положив локоть другой на дверку, и набегающий ветерок трепал ее волосы. Машина была подарком Шарля на мой день рождения, конечно, не «Шевроле», «Корвет», на котором мы гоняли по шоссе от космодрома Куру до прибрежного пансионата, а новенький «Пежо 504» специальной сборки, только для сотрудников французского отделения проекта. Кабриолет цвета темно-синий металлик смотрится на московских улицах сущей экзотикой, особенно с эмблемой центра подготовки на дверках, при виде которой встречные водители сигналят и приветственно машут руками, а постовые гаишники берут под козырек. Когда я рассказал о разговоре с Владой, Юлька состроила непередаваемую физиономию. Видимо, воспоминания о совместном пребывании в Астре накрепко отпечатались в ее памяти, и отнюдь не в самом позитивном ключе. Но обсудить встречу мы не успели, надо было собираться и пулей лететь в Королев, где меня ожидали сразу 3 совещания, и все на тему грядущего рейса «Зари». Юлька же условилась о встрече со своим научным руководителем, профессором Бортниковым. Неделю назад он попросил ее задержаться после лекции и прямо заявил: «Если уважаемая Лидия хочет добиться чего, то на поприще тахионной физики, то следует побольше времени проводить в университетских аудиториях и библиотеках, а меньше – на кораблях и орбитальных станциях. Внеземелье никуда не денется», – наставительно говорил профессор, «но сейчас следует плотно взяться за учебу, не отвлекаясь на космические приключения, большие и малые. Так что на этот раз Юлька, может, никуда и не полететь, хотя вопрос этот пока не решен окончательно». Мира после эпопеи Лагранжа заболела внеземельем всерьез. Собрала скрипичное трио из таких же, как она, студенток консерватории и гастролирует по внеземелью. В планах значатся и околоземные станции, и Луна, и недавно заработавшая марсианская Скейпарелли, и даже Гюйгенс, бывший жилой бублик Зари, исправно нарезающий круги вокруг Титана. Юрка Кощей не слишком этому рад, Вряд ли его возлюбленная скрипачка начнет гастрольный тур с нашего корабля. Слушателей маловато, да и рейс обещает затянуться. Мы проскочили в ВДНХ, миновали эстакаду и понеслись по Ярославке. Машин в этот час немного, так что Юлька с удовольствием топила в пол, не опасаясь гаишников с их радарами. Водит она гораздо лучше меня, я со своим дорожным опытом чересчур осторожен и склонен к перестраховке. Она же, наоборот, обожает скорости, при каждом удобном случае гоняет по подмосковным трассам, выжимая из заграничного мотора все лошадиные силы до капли. Я этого не одобряю, пусть стритрейсеров здесь пока не водится, да и до пробок той, другой Москвы далеко, но ведь и качество дорожного покрытия далеко не из 21 века. Юлька мое недовольство игнорирует, и я с грустью понимаю, что ее, совсем еще молодую девчонку, порядком раздражает мое старческое брюзжание. «Кстати, вылетело из головы», — добавила она, — «как раз перед тем, как ты пришел домой, звонил Леднев и просил обязательно разыскать его, когда будешь в Королеве. Не знаешь, что ему нужно?» 3. Сережа поднял револьвер обеими руками и надавил клавишу электроспуска. Револьвер едва ощутимо дрогнул. Воспламенился заряд циркониевой фольги, скрытой в патроне. Горит он, если верить проглоченному наспех руководству, около 5 миллисекунд при температуре в 5000 градусов, и этого хватает, чтобы накачать энергией встроенный в ствол оптический резонатор, который в свою очередь порождает лазерный импульс. Ни светового шнура, как в гиперболоиде инженера Гарина, ни летящих сгустков света, как в недавно пересмотренных «Звездных войнах» при выстреле не возникло. Сережа, конечно, знал, что в вакууме такого быть не может, но подсознательно ожидал какого-то особого эффекта. Все же в руках у него настоящий лазерный пистолет, ну, хорошо, револьвер, не будем цепляться к мелочам, хоть и используемый в мирных целях. В том месте, куда ударил луч, не было искр, только клубок пара, моментально растаявший в вакууме. Да и откуда им взяться, искрам? Совершенно ниоткуда. Лед, он лед и есть, как его ни обзови. Здесь лед называют ледоритом, как сообщил планетолог Пиявка, этот термин ввел в обиход Алексей Монахов, позаимствовав его из какой-то фантастической книжки. Сережа допытывался у ветерана, что это за книжка, хотел, вернувшись на Землю, найти и прочитать, но Пиявка так и не вспомнил. Надо будет спросить у Алексея, когда заря придет, наконец, к Энцеладу, уж он-то наверняка помнит. Сережа повернул револьвер, он же ЛСКП-2М, спектрографический комплекс, переносной, модель 2, модифицированная, и посмотрел в окошечко на затыльнике. Высветившиеся там цифры ничего ему не говорили, однако Сережа старательно переписал их в нарукавный блокнот, непростая задача, когда приходится пользоваться специальным толстенным карандашом, который так и норовит выскочить из пальцев руки, облаченной в неуклюжую перчатку кондора. И если бы карандаш не крепился к блокноту тонкой, длиной в полметра, леской, пришлось бы ловить его по всему гроту. Вообще-то в записи не было особого смысла, как гласила та же инструкция, полученные данные сохранялись на встроенном в спектрограф запоминающем устройстве. Емкости его хватало на полсотни проб. После окончания замеров устройство следовало отсоединить и сдать в лабораторию, где показания перекачают на катушке магнитной ленты. Но Пиявка, а с ним и Зурлов, настаивали, чтобы Сережа каждый раз аккуратно записывал полученные данные. Ну вот, готово. Сережа захлопнул крышку блокнота, вставил карандаш в гнездо, леска при этом сама собой смоталась, и убрал ЛСКП в контейнер. На сегодня работа закончена, можно идти в шлюзовой балок, снять кондор, отдраить внутренний люк и, хватаясь за поручни, двинуться по длинной, не меньше 15 метров, рубчатой трубе перехода. В противоположном ее конце люк, ведущий в жилый балок, и тут важно не забыть плотно задраить тот, что остался за спиной. Во-первых, это злостное нарушение, а во-вторых, люк жилого балка попросту не откроется, останется заблокированным. Техника безопасности, все продумано до мелочей, на случай того, если шлюз или переходная труба потеряют герметичность. Это вряд ли может случиться здесь, в рукотворном ледяном гроте в 300 метрах под поверхностью Энцелада. Но, мало ли что, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай, учит мудрый аксакал Пиявка, да и инструкции пока еще никто не отменял. И здесь я буду жить, Сережа осмотрелся, изучая внутренности балка. Хотя изучать тут особо и нечего. Узкие полки в два яруса, снабженные престижными ремнями, как и полагается в невесомости. Крошечный столик у стены, стулья прикручены к полу и снабжены ремнями, на манер автомобильных. В дальнем углу, за раздвижной, на манер жалюзи, дверью, санузел с унитазом, рукомойником и душевым мешком. «Не ты, а вы, все трое», — уточнил Зурлов. «Один поработал внизу дня 3-4, потом другой его меняет, по очереди. На Лагранже сила тяжести как на том же Гагарине или, скажем, на Луне, а здесь всего-то 1/100 же. А какие же вы будущие космонавты без опыта в невесомости?» «Ну, в ангарах буксировщиков тоже невесомость», — заметил Сережа. Перспектива провести здесь 4 дня не вызывала в нем энтузиазма. На занятиях по истории космонавтики он знакомился с устройством орбитальных станций раннего, до батутного периода и даже посещал музейный модуль Гагарина. Модуль этот, внутренности которого в точности повторяли интерьеры орбитальных станций Салют-6 и американской Skylab, был пристыкован к внешнему, безгравитационному кольцу Гагарина и служил одной из главных достопримечательностей станции. Там Сережа видел точно такие же, как в балке, койки с престижными ремнями, столики, шкафчики, привинченные к полу и потолку, и, конечно же, особую космическую сантехнику, душевой мешок, рукомойник и унитаз, снабженный помпой-отсосом. Но одно дело – рассматривать экспонаты, сочувствуя первым космонавтам, которые вынуждены были всем этим пользоваться, и совсем другое – испытывать на себе. «А ты чего хотел?» – куратор усмехнулся, будто угадав его невеселые мысли. «Знакомься, осваивайся, на грузовиках вроде Тихобраги или Гершеля до сих пор все точно так же устроено. И еще долго таким останется, пока не придумают какую-нибудь искусственную гравитацию, без вращения и прочих громоздких штучек». «Да я что, я ничего», — Сережа пожал плечами. «Освоюсь, конечно. А раз ничего, натягивай скворец, и продолжим экскурсию». Сережа кивнул и полез в рундук. Кондор они сняли в шлюзовом балке, а правила внутреннего распорядка требовали постоянно находиться в гермокостюмах. «Не слишком-то удобно», — уныло подумал он, — «это что же, стаскивать скворец всякий раз, когда нужно воспользоваться известным устройством, или принять душ?» «Спасибо, хоть шлемы не заставляют носить постоянно, вон они, закреплены в головах коек. Интересно, а какой смысл постоянно таскать на себе гермокостюмы, если за шлемами все равно придется бежать в жилый балок? И вообще, что тут может случиться? Метеоритных дождей нет, никто не таскает грузовые контейнеры, чьи острые углы способны пропороть бочкообразный алюминиевый корпус». Сережа понимал, конечно, что подлёдная база только-только введена в эксплуатацию и начальство перестраховывается, но очень уж хотелось стащить с себя эту оранжевую гадость, из-за которой никак не выходит расслабиться по-настоящему. Но нет, рано расслабляться. Сережа перевернулся в воздухе и вслед за Зурловым вплыл в люк переходной трубы, ведущей в общий балок, где располагались камбуз и кают-компания. «Ну как, освоился с этим самопалом?» — Зурлов указал на ящик с ЛСКП. Сережа кивнул. В течение часа, последовавшего за недолгим отдыхом в балке, он только и делал, что под наблюдением куратора дырявил лазерными лучами ледяную стену каверны. «Да, ничего сложного. Володь, Алеша, Алексей Монахов действительно подстрелил из такого лунного червяка?» Упоминание об охоте на спутнике Земли, вскользь брошенное собеседником, не давало ему покоя, особенно после того, как он впервые взял в руки лазерный револьвер. В мечтах Сережа представлял, как он, вооружившись этим нет, не самопалом и не каким-то там спектрографическим комплексом, а лучеметом, словно позаимствованным из фантастических книжек, выслеживает в лунных кратерах инопланетных чудовищ. В наушниках прошелестел ехидный смешок. «Ну, во-первых, Алгайхарха и не обитатели Луны, а явились туда через обруч. Во-вторых, у Монахова был не такой аппарат, а предыдущая модель, не такая мощная. А в-третьих, никого он не подстрелил, этим тварям лазерный луч, что слону дробина, миной взорвал, самодельный. Но тогда почему?» «По качану», — оборвал его Зурлов. «Сегодня в программе «Вечер вопросов и ответов», или собираешься таки поработать?» Сережа не нашелся, что ответить. «Молчание, знак согласия», — констатировал куратор. «Бери эту штуку и пошли». Он пристегнул поясной карабин к тросу, протянутому к буксировщикам, зачаленным за стальные шкворни у самого края каверны, огромной, 100 метров в ширину и не меньше 10 в высоту полости. В глубину она имела не меньше 30 метров и увеличивалась, по мере того, как ледорезные машины расчищали все новые и новые участки гигантского обруча. Сейчас техника простаивала, Пиявка с двумя помощниками струями перегретого пара счищали лед с символов, густо покрывающих металлическую поверхность. Леонид Андреевич просил взять пробы на стене напротив каверны, сообщил Зурлов. Работы продолжатся уже там. Сперва вручную вырубит небольшую нишу, установит в ней малый ледорез и с его помощью подготовит площадку для тяжелой техники. Сережа посмотрел на противоположную стену, на которой играли отсветы прожекторов. А как же балки? Их тоже будут перетаскивать? Зачем? Оставит на прежнем месте. А люди на новую площадку будут добираться своим ходом. Это как? Удивился Сережа. С реактивными ранцами, что ли? На Лагранже вроде, есть несколько штук. Зачем на ранцах? Поперек колодца натянут трос, пристегиваешься карабином, отталкиваешься посильнее, и вперед. Трос, Сережа задумался, а омары за него не будут цепляться, если пилот зазевается, можно и зацепиться. Так что повнимательнее, когда сядешь в капсулу. В капсулу, Сережа радостно вскинулся, и управлять тоже буду, не в этот раз. Зурлов охладил его пыл. Сейчас поведу я, а ты цепляйся к решетке, будешь брать пробы. И смотри, ящик закрепи хорошенько, улетит на развороте, гоняйся за ним по всей дыре. Сережа сразу понял, что главное, это хорошенько закрепиться, чтобы не мотало во все стороны при маневрах омара. Зурлов пилотировал буксировщик в своей обычной агрессивной манере, чередуя резкие повороты с мощными тяговыми импульсами, и если бы не пара дополнительных ремней, пассажиру пришлось бы не сладко. Нужно было держаться за грузовую решетку обеими руками, дожидаясь, пока омар не встанет параллельно стене метрах в пяти от ее зеркально-гладкой поверхности. Потом следовало извлечь из ящика самопал, произвести лазерный выстрел и записать показания спектрометра. С одной позиции брали три пробы. После этого Сережа убирал ЛСКП обратно в ящик и давал сигнал. Омар смещался в сторону метра на четыре, и все повторялось снова. Они уже сожгли 8 патронов с магниевой фольгой, когда после очередного выстрела вместо облачка пары из стены ударил сном искр, ослепительно белых, словно при электросварке. «Я принял решение эвакуировать персонал из каверны», — закончил Леонов. «Тяжелое оборудование будет законсервировано, энергопитание отключено. Человек-легенда, первый человек в открытом космосе, он всего 3 дня, как вернулся на Лагранж с Земли, где проходил курс лечения и реабилитации. На станции говорили, что ему предлагали аналогичную должность на Марсе, на строящейся станции Берроус. Леонов отказался, предпочел вернуться на прежнее место. В системе Сатурна он царь, бог и воинский начальник, здесь ему, кроме Лагранжа, подчиняются и станция Гюйгенс, кружащая по орбите Титана, и небольшой флот из 3 орбитальных грузовиков, Гершель, Кайпер и Кассини. Последний был специально оборудован для изучения колец. Поговаривали о планах подвесить над плоскостью колец еще одну станцию, малую, подобную Гюйгенсу. Если это случится, она тоже окажется в подчинении Леонова. Подчиненные в шутку называли его вице-королем системы Сатурна. Забавные картинки на эту тему то и дело появлялись на доске объявлений в станционной кают-компании. Они, впрочем, никогда не носили характера недоброжелательного. Леонова на станции любили, уважали и искренне радовались его возвращению. «Все из-за тебя». Таня Пичугина ткнула Сережу в бок острым локотком. «Что тебе стоило пальнуть на метр левее, ничего бы тогда не нашли». Юниоры, все 3, сидели на предпоследнем ряду и вытягивали шеи, стараясь не упустить ни слова. «Неизвестно, надолго ли они закроют дыру», — кипятилась Татьяна. «А вдруг больше, чем на 2 месяца? Тебе-то хорошо, ты уже был на Энцеладе, а нам каково? Так и улетим домой, не побывав внизу». Сережа потупился. Не то, чтобы он чувствовал себя виноватым, но ведь это после его лучевого выстрела испарившийся в жаре лазерного выстрела лидарит открыл крошечный, не больше пары квадратных сантиметров, участок металлической поверхности. Зурлов подвел омар вплотную к стенке и Сережа, орудуя молотком-ледорубом, такие висели у каждого из них на поясе, расчистил участок побольше и обнаружил на нем выпуклые символы, очень похожие на те, что покрывают звездный обруч. Ну и завертелось. Зурлов доложил о находке пиявка. Планетолог прибыл на место на 2-м омаре, оснащенном струйным парогенератором, и за 40 примерно минут освободил от льда находку, плоский, стоящий вертикально металлический объект прямоугольной формы. Это оказалось не так уж непросто. Струя перегретого пара отбрасывала омар от стены. Управлять же дюзами и одновременно орудовать парогенератором пиявка не мог. Не хватало опыта пилотирования. Пришлось Зурлову подпереть буксировщик планетолога, компенсируя реактивный эффект паровой струи тягой своего движка. Сережа при этом висел на грузовой решетке омара и по рации корректировал действия напарника, ничего не видевшего в облаках пара и разлетающегося ледяного крошева. Расчищенный объект имел вид металлической пластины размером 3 на 4,5 метра. В его центре красовался овальный люк, достаточно широкий, чтобы пропустить человека в скафандре. Вскоре выяснилось, что никакая это не пластина, а передняя стенка вмерзшего в лед то ли контейнера, то ли чего-то в этом роде. Металл, до чрезвычайности напоминающий материал звездных обручей, был гладким, почти полированным. Через стекло гермошлема Сережа видел в нем свое отражение, словно в огромном зеркале. В полуметре от левого края обнаружилась рельефная табличка, сплошь покрытая знакомыми символами, именно в нее пришелся первый Сережин выстрел. «Что ты такое говоришь, Тань?» – прошептал Егор, третий из их маленькой группы. «Только представь, что может оказаться за этим люком. Библиотека, приборы, машины, действующие на неведомых физических принципах, да что угодно. Ага, зеленокожие пришельцы в криогенных ваннах, или серокожие, в фиолетовую крапинку». Насмешливо прошипела Татьяна, и Сережа отметил, что одногруппница чересчур увлекается фантастикой. «Но сначала люк нужно открыть, а что-то никто с этим не торопится. Вот объясни, зачем для этого сворачивать все работы? Металл не слишком толстый, просвечивание ультразвуком дало меньше 1,5 сантиметра, вспороть плазменным резаком, да и делу конец». «То-то что конец?» Егор не желал сдаваться. «А если там что-нибудь взрывоопасное, или наоборот, записи какие-нибудь, звездные карты, они же бесценны для науки, а твой резак превратит все в кучку пепла. А на заре что? Ключ привезут, отмычку, они, если хочешь знать, первый резак в ход и пустят, а наши, на Лагранже, просто боятся брать на себя ответственность». «Это Леонов-то боится?» – возмутился Егор. «Ты думай, что говоришь, хоть иногда». Из переднего ряда зашипели, и спорщики умолкли. «Что-то они в последнее время часто стали ссориться из-за ерунды», – подумал Сережа. Егор явно неравнодушен к Татьяне и проявляет свои чувства таким вот образом. Ох, наплачется он с этой вздорной девицей, если, конечно, не выкинет дурь из головы и не займется чем-нибудь полезным. Например, поможет подготовить буксировщики. Заря, как объяснил Зурлов, прибудет не своим ходом, а через станционный батут, и на этой стороне его будут встречать все 4 омара. Встретит, зацепит клешнями и аккуратно отведут от станции на положенные 3 километра. Потом развернут в пространстве и снова подведут, но уже не к батуту, а к центральному стыковочному узлу. Операции сложные, техника должна быть в идеальном порядке, а потому они уже вторые сутки возились в ангарах, по нескольку раз проверяя каждый узел, каждый механизм, каждое вспомогательное устройство. Таковы ближайшие задачи. Подвел итог начальник Лагранжа. Консервационная группа отбывает на Энцелад через 2 часа, на Гершеле. Андрей Львович, он повернулся к Полякову, посадите корабль поближе к колодцу. Можем сесть прямо на дно дыры, ответил тот, а дальше на террасу сами запрыгнут, высота всего ничего. Да, так будет лучше, кивнул Леонов. За работу, товарищи. Заря вот-вот прибудет, а сделать предстоит еще очень многое. 4. Гарнье, чтобы про него не говорили, гений. Его давно уже следовало выдвинуть на Нобелевку. Собственно, и выдвигали, раза 2 или 3, но он всякий раз ухитрялся разругаться с теми, кто проявлял инициативу. Да уж, характер у него непростой, согласился я. Это если деликатно выражаться. А если не деликатно, склочник и скандалист, удивляюсь, как с ним люди работают. Мы с Ледневым сидели в сквере перед 10-этажным зданием комплекса центра подготовки. Совещание закончилось 30 минут назад, до следующего оставалось еще 40 минут, и я, спустившись в холл, встретил там Валеру. Погоды стояли летние, но не жаркие, с приятным теплым ветерком. Мы устроились на скамейке в сквере и принялись беседовать. Среди нобелевских лауреатов по физике хватает непростых личностей, заметил Леднев. Один Эйнштейн чего стоил, или тот же Оппенгеймер. Гейзенберг вообще был нацистом, усмехнулся я, а Оппенгеймер свою Нобелевку так и не получил, хотя характер имел еще тот. Здесь ты прав. Это верно, Валера кивнул. Но все они по сравнению с Гарнье сущие ангелы, это при том, что его научные достижения как бы и не меньше, просто их еще не оценили. Вот увидишь, лет через 5 его будут превозносить наряду с Нильсом Бором и тем же Эйнштейном, и Нобелевка от него никуда не денется, если раньше не пристукнут. отозвался я. «Ты уже морду ему бил, найдутся и другие». Мой собеседник мечтательно улыбнулся. Действительно, имел место в его биографии такой факт. Еще на станции Лагранж, когда они с французским астрофизиком поспорили в очередной раз. Для Леднева дело тогда закончилось домашним арестом в собственной каюте. Леонов взял сторону его оппонента, справедливо рассудив, что негоже кандидату наук чистить физиономию профессору, да еще и своему руководителю. Гарнье же получил от начальника станции карт-бланш на изучение звездного обруча и, судя по результатам, неплохо им распорядился. Его работа по резонансным явлениям в тахионном поле высокого напряжения – это переворот, прорыв, принципиально новый подход. Продолжал меж тем Леднев. Даже первые практические результаты, вроде методов блокировки обручей, крупнейшие достижения в этой области, а ведь он пошел гораздо дальше. До сих пор все, что связано с батутными технологиями, было для наших физиков-теоретиков чем-то вроде черного ящика. Известно, что на входе, ясно, что будет на выходе, а вот что внутри, никто толком не понимал. А Гарнье этот ящик вскрыл, и можно не сомневаться, оттуда немало всего появится. Например, энергия из червоточины. Кивнул я. Много и даром. Не сыпь соль на раны. Валера скривился. У Гарнье эта идея фикс. Он все остальные направления из-за нее забросил. А когда я убедил научный совет проекта не оказывать ему поддержки, взбеленился и подал в отставку. История эта обсуждалась в проекте на каждом углу, в каждой курилке, за каждым столиком в столовых и кафетериях, куда ходили по обеденным перерывам и молодые аспиранты, и маститые доктора наук. По слухам, поддержку Ледневу оказал сам всесильный ИОО. После чего вопрос был решен окончательно. И это тоже тема для размышлений. Евгений наш Петрович просто так ничего не делает. Понять бы еще его мотивы, но это, увы, из области фантастики. Есть вещи, разобраться в которых попросту невозможно, сколько ни бейся лбом об стену. Ходят слухи, что Гарнье переманили японцы с англичанами. Заметил я, они намерены развернуть работы в этой области, как и они ему. К счастью, у англо-японского космического консорциума, куда он перешел, нет доступа ни к одному из звездных обручей, только обычные батуты. Да и тех немного, штуки три, не слишком крупные. Правда, сейчас они строят станцию Такахатанака, это в честь известного ученого, отца японской астрофизики. Батут на ней будет самым крупным на орбите Земли, втрое превосходя диаметром те, что на Гагарине и звезде Кэтс.